«Утро доброе. Чё такой потерянный?» Встретил меня воевода, поднимаясь с дивана. Работы у него, судя по всему, не было, поэтому он, не стремясь имитировать бурную деятельность, проводил время за книжкой, судя по обложке с иероглифом, китайской. Я плюхнулся рядом с ним, пожал протянутую руку. «Князь за топляком отправляет. Очередная проверка на профпригодность». «Знаешь, кабы не служба, я бы сам поехал. Давно за границу не выбирался». Евсеев аккуратно заложил книгу. «У минцев я и не был никогда. А хотелось бы». «Серьезно? Китай в километре за рекой. А ты там не был?» «В километре, как ты выразился. Маньчжурское ханство. А до империи Мин несколько дальше». Я кивнул, признавая прокол. «Ладно, рассказывай, кто едет и куда именно. Николай Олегович еще что-то про дипломатическую составляющую говорил». «На юг». Федор особым образом смягчил «г» в последнем слове, превращая букву практически в «х», а само слово в зеркало нецензурного. «В ту самую империю Мин. Город Гуанчжоу». «Это далеко». В моей параллели южно-китайский город считался свободной экономической зоной. Стоял на материке почти напротив Гонконга. И был неприлично огромным. Туда в последние годы повадились переезжать на ПМЖ разного рода фрилансеры. Сам я там ни разу не был, хотя и порывался съездить. И вот гляди-ка, сподобился. Не близко. Но топляк понимал, что делал. Город большой, 10 миллионов, наверное. Найти его там будет непросто. Стой! Я аж со стула приподнялся. То есть нам неизвестно, где именно находится топляк? Евсеев кивнул. Я возмущенно втянул воздух сквозь сжатые зубы. Просто отлично. Пойди туда, не знаю куда, найди беглого преступника с кучей денег в китайском многомиллионном мегаполисе. Нифига себе испытание. Новоиспеченный воевода, впрочем, внимания на меня не обратил. Он продолжил говорить, будто эмоции одного обер-секретаря к делу отношения не имели, хотя они ведь и правда не имели. Все равно ж поеду. Что до твоих спутников, то я бы предложил взять Самойлова с Юсуповым. Сам понимаешь, почему. Я выразил согласие, чуть склонив голову, следователь и хакер. Прекрасное сочетание, особенно под прикрытием такой отнюдь не беспомощной уже боевой единицы, как я. И Василия, пожалуй. Внес я поправку. Говорил я о своем денщике, секретаре, слабеньком целителе и серьезном рукопашнике, который был ко мне представлен князем чуть ли не с первого дня. Я не подозревал, а точно знал, что, кроме всего прочего, он еще был шпионом. И благодаря ему каждый мой шаг становился известным князю моментально. Но я принимал правила чужой игры без обиды. Все-таки был пришельцем. К тому же иметь денщика оказалось очень удобно. Евсеев кивнул, подошел к столу и что-то черкнул в блокноте. Затем продолжил. «Еще будет сопровождение от маньчжуров. 2 человека. Их с князем уже согласовал Золотой дворец. Они помогут в пути, на месте, да и пройти смогут, куда европейцу ход заказан». Что ж, разумно. Ехать в Китай с одним только глаголем в телефоне было бы опрометчиво. Это ж совсем другая страна. Не Европы, где люди хотя бы мыслят схожим с нами образом. Совершенно иная культура. «Официально ты едешь как дипломат. С группой сопровождения, которая должна соответствовать этому рангу. Опять же, официально ты должен будешь провести ряд встреч с имперскими чиновниками и наместником провинции Гуандун. Все необходимые к обсуждению вопросы, а также ответы на них, я тебе отправлю на почту. Не сейчас, чуть позже. В дороге изучишь, подготовишься, там все подробно расписано. Встреча с сопровождающими маньчжурами состоится через час. Пока все». «Ты еще скажи, пока свободен». Не вполне пошутил я. Однако Евсеев все же улыбнулся. «Самойлов с Юсуповым в курсе путешествия? У обоих, к слову, были жены, а у Алмаза еще куча дочерей. На подъем они были куда тяжелее меня, пока холостяка». «Извещены. Прибудут сюда также, через час. И хотя это не мое дело, но князь попросил. Я уже сгонял твоего Василия к тебе домой чемодан собрать. Так что, пока у нас есть время, пойдем со мной. Я тебя отдельно в дорогу снаряжу». Я сразу же оживился. В святая святых дружины удавалось попасть редко. Не то чтобы не пускали, просто не солидно каждый раз придумывать для этого достойный повод. «Пещера Бэтмена!» Так я окрестил служебную пристройку на заднем дворе княжеской резиденции, исполнявшую одновременно 2 функции – казармы дружинников быстрого реагирования и арсенала. Последний находился под землей и действительно имел сходство с логовом киношного борца с преступностью, Так что впервые попав под каменные своды, я дал арсеналу новое имя и даже объяснил его значение Евсееву. «Угу», — чуть устало вздохнул воевода. Слегка манерно закатил глаза. «Посмотрите, мол, с кем приходится работать». Юмора про Бэтмена, кстати, он так и не понял, приняв супергероя за дикого и необученного берсерка.